Орел и пчела. Счастлив, кто на череде трудится знаменитой. Ему и то уж силы придает, что подвигов его свидетель целый свет. Но сколь и тот почтен, кто в низости сокрытый, за все труды, за весь потерянный покой, ни славою, ни почестьми не льстится, и мыслью оживлен одной, что к пользе общей он трудится. Увидя, как пчела хлопочет вкруг цветка, сказал орел однажды ей с презрением: «Как ты, бедняжка, мне жалка, со всей твоей работой и с умением. Вас в улье тысячи, все лето лепят сот. Да кто же после разберет и отличит твои работы? Я, право, не пойму охоты трудиться целый век, и что же иметь в виду? Безвестно и умереть со всеми наряду. Какая разница между нами, когда, расширяся шумящими крылами, ношуся я под облаками, то всюду рассеваю страх. Не смеют от земли пернатые подняться, не дремлют пастухи при тучных их стадах, ни лани быстрые не смеют на полях меня завидя показаться». Пчела ответствует: «Тебя хвала и честь, да продлит над тобой Зевес свои щедроты, а я, родясь, труды для общей пользы несть, не отличать ищу свои работы, но утешаюсь тем, на наши смотря соты, что в них и моего хоть капля меду есть».